Эпилог. Наше повествование целиком основано на подробных, хотя и страдающих некоторой неполнотой, рассказах Церлега, которые хранятся в его роду как устное предание. Следует особо подчеркнуть, что никакими подтверждающими их документами мы не располагаем. Халладин, от коего следовало бы ожидать самых развернутых свидетельств, не оставил на сей предмет ни единой строчки. Остальные непосредственные участники охоты за зеркалом Галадриэль, Тангорн и Кумай молчат по вполне понятной причине. Так что любой желающий может со спокойной совестью объявить все это бредом выжившего из ума орка, которому вздумалось на старости лет переиграть финал Войны Кольца. В конце концов, на то и придуманы мемуары, чтобы ветераны могли задним числом обратить все свои поражения в победы. Тем же, кому эта история показалась, если и не истинной, то хотя бы заслуживающей внимания версии, будет, вероятно, не безинтересны некоторые события, выходящие за ее временные рамки. Церлек рассказывает, что он сопровождал Халладина от Ародруина до Итилена. Доктор казался тяжело больным и за всю дорогу не произнес и 10 слов кряду. На одном из привалов сержант заснул до того крепко, что пробудился лишь под вечер следующего дня, причем с сильнейшей тошнотой и головной болью. Вместо своего спутника он нашел рядом с собою мифриловую кольчугу, в которую было завернуто прощальное письмо. В нем Халладин сообщал, что Средиземье теперь избавлено от эльфийской напасти, и он, как командующий операцией, благодарит сержанта за отличную службу и награждает того драгоценными доспехами. Сам же доктор, к сожалению, заплатил за победу такую цену, что больше не видит себе места среди людей. Последние слова навели разведчика на самые мрачные мысли, которые, по счастью, не подтвердились. Судя по следам, Халладин просто добрался до Итиленского тракта и ушел по нему куда-то на юг. Любопытно, что несколько лет назад некий легкомысленный аспирант с кафедры истории Средневековья Умбарского университета, явно не критически восприняв эту легенду, не поленился предпринять специальные разыскания в бухгалтерских книгах восточных монастырей, которые ведутся вот уже полтора тысячелетия с какой-то противоестественной дотошностью. И что бы вы думали, разрыл-таки шельмец прелюбопытнейшее совпадение. В январе 2020 года, по тогдашнему летоисчислению, в пещерный монастырь Гурван-Эрен, что в горах Северной Виндотинии, и вправду поступил для служения инок, по виду умбарец, принявший обет полного молчания и пожертвовавший монастырю иноцеремониевое кольцо. Отсюда аспирант делал поспешный, легкомысленный и, я цитирую по протоколу заседания кафедры, совершенно антинаучный вывод об идентичности указанного инока с легендарным Халладином. Ученый совет, понятное дело, вдул охотнику за привидениями, так что тот навсегда зарекся отвлекаться от утвержденной темы диссертации и с той поры прилежно обметает кисточкой глиняные черепки из кханских мусорных куч периода 7 династии. Что же до реального Халладина, то это имя можно найти в любом университетском курсе, правда не по физиологии, которой тот посвятил свою жизнь, а по истории науки, как пример опасности слишком далеких рывков вперед. Дело в том, что его блестящие исследования по функционированию нервного волокна настолько опередили свое время, что выпали из общенаучного контекста и были благополучно забыты. Лишь 3 века спустя на его работы случайно натолкнулись медики Итиленской школы, искавшие древние рецепты противоядий. Тогда-то и стало ясно, что Халладин более чем на 100 лет опередил знаменитого Веспуно и не только экспериментально доказал электрическую природу аксонного возбуждения, но и предсказал существование нейромедиаторов и даже смоделировал механизм их работы. К сожалению, подобного рода приоритеты интересны лишь историкам. Для реального же научного сообщества все это не имеет абсолютно никакого значения. В любом случае, последние из известных работ Халладина датированы 3016 годом Третьей эпохи, и официальная точка зрения гласит, что он погиб во время войны кольца. Вернемся, однако, к Церлегу. Благо, его историчность сомнению не подлежит. Как известно, к зиме 3020 года оккупация Мордора окончилась внезапно и необъяснимо, и там начала потихоньку налаживаться мирная жизнь. Городское население пострадало тогда очень сильно. Собственно, мордорская цивилизация с той поры так и не оправилась. Но кочевников эти напасти по большей части обошли стороной. Сержант всегда говаривал, что настоящий мужик, у которого руки растут не из задницы, а откуда положено, при любых раскладах будет кум королю. И вполне утвердил эту максиму всей своей жизнью. Возвратясь в родные места, он стал в конечном итоге основателем большого и могущественного клана, который и сохранил, благодаря распространенной среди кочевых народов устной традиции, рассказ о его странствиях. К слову сказать, дальнейшая судьба другого сержанта, Ранкорна, почти в точности совпала с Церлеговой, с той, понятно, поправкой, что хозяйствовал бывший рейнджер не на плато Хаутинхоттор, а по другую сторону хмурых гор, в долине Ведряного ручья. Отстроенный им хутор со странным названием Лианика лет через пять разросся в настоящий поселок, а когда его маленький сынишка во время рыбной ловли подобрал на галечной косе первый в этилене золотой самородок, соседи хуторяне лишь плечами пожали. Всем ведь известно, деньги завсегда липнут к деньгам. Доведись им с Аракуэном повстречаться на склоне лет, они непременно перевели бы свои темнолесские дискуссии о сравнительных достоинствах темного пива и кумыса в практическую плоскость, но не довелось. Мифриловую кольчугу Церлег решил вернуть девушке Халладина вместе с рассказом о подвиге своего исчезнувшего друга. Однако Кумай погиб, а самому разведчику не было известно о ней ничего, кроме имени Соня, весьма распространенного среди троллей. До смутных данных об ее участии в сопротивлении, так что все его розыски оказались тщетны. Пришедший в отчаяние Ракуэн, а обязательность кочевников в такого рода делах поистине беспредельна, счел себя и свой клан не владельцами, а лишь хранителями этой реликвии. Кончилось тем, что праправнук сержанта безвозмездно передал ее вместе с прилагающейся к ней головной болью в Нурнонский исторический музей, где ныне всякий может ее лицезреть вкупе с иными диковинками загадочной мордорской цивилизации. «Ага», — скажет на этом месте апологет легенды, «ну уж кольчуга-то, которая есть в яве и в живе, для вас аргумент?» На это ему степенно возразят, что кольчуга даже в рамках Церлеговой версии ровным счетом ничего не доказывает, поскольку Халладин разжился ею еще до того, как получил кольцо Назгула. И будут совершенно правы. Кстати, о мифриле. В музеях Орды таких кольчуг ныне имеется аж 4 штуки. Но технология их изготовления как была неизвестна, так и остается. Если хотите, чтобы приятель-металлург запустил вас чем-нибудь тяжеленьким, задайте ему невинный вопрос об этом сплаве. 1000 раз мерили. 86% серебра, 12% никеля. Дальше хвост из 9 редких и рассеянных металлов, от ванадия до необия. Одним словом, сосчитать могут хоть до 9 знака после запятой, рентгеноструктурный анализ там, все такое, да ради бога. А вот воспроизвести – хрен. Иные не без ехидства напоминают, что при изготовлении мифрила старые мастера якобы навсегда вкладывали в металл частичку своей души. Ну а поскольку по нынешнему времени никаких душ нету, а есть одна только объективная реальность, данная нам в ощущении, то настоящего мифрила вам, ребята, не видать как своих ушей, по определению. Последний штурм этой проблемы предприняли пару лет назад ушлые ребята из Арнонского центра высоких технологий, получившие под это дело специальный грант от Ангмарской аэрокосмической кооперации. Кончилось все опять пшиком. Представили заказчику 2-миллиметровой толщины пластину из некоего вещества, якобы это и есть самый настоящий мифрил. Ну и, как водится, потребовали новых денег на изучение этого своего творения. Главный конструктор ракетного института, не моргнувши глазом, извлек из-под стола заряженный музейный арбалет, навел его на руководителя проекта и предложил тому прикрыться своей пластиною. Выдержит, получишь требуемые деньги. Нет, они тебе все равно будут ни к чему. Проект, ясное дело, накрылся медным тазом. Так ли оно было на самом деле, не поручусь, за что купил, зато и продаю. Однако лица, хорошо знающие шефа Ангмар Аэроспейс, утверждают, что шутка вполне в его вкусе. Недаром он ведет свой род от знаменитого короля-чародея. С иноцераемием, из которого якобы отливали кольца Назгулов, все не в пример проще, и причина, по которой он почти никогда не попадает в руки людей, вполне очевидна. Содержание этого металла платиновой группы в коре Арды совершенно ничтожно. Его кларк составляет 4 на 10 в минус 8 степени. Для сравнения, у золота 5 на 10 в минус 7, а у иридия 1 на 10 в минус 7. Но при этом он, в отличие от других платиноидов, не встречается в рассеянном виде, только крупные самородки. Вероятность наткнуться на такую штуковину можете прикинуть сами, если не лень. Впрочем, не так давно на рудниках Кигвали в Южном Хараде в самом деле нашли самородок с фантастическим весом 87 унций. Статейку в местной газете, повествующую об этом событии, так и назвали «Находка века. 6 фунтов иноцераемия. Можно наделать колец на роту Назгулов». Решительно никакими необычными свойствами, кроме плотности выше, чем у осмия, металл этот не обладает. Впрочем, что это мы все о железках да о железках? Элвис так никогда и не вышла замуж. Она чрезвычайно замкнуто жила в особняке на Яшмовой улице, посвятив себя воспитанию мальчика, родившегося у нее в положенный срок после описанных событий. Мальчик этот стал никем иным, как командором Аменго, тем самым, чьи плавания принято считать за официальное начало эпохи великих географических открытий. Командор оставил после себя кроки береговой линии нового континента, названного впоследствии его именем. Замечательные с чисто литературной точки зрения записи о своих путешествиях, а также длинный шлейф из разбитых женских сердец, что, впрочем, не принесло ему счастья в семейной жизни. Помимо великого западного материка, каковой долгое время всерьез полагали за окраинным западом, отыскивая в тамошних аборигенах черты легендарных эльфов, в списке открытий Аменго числился небольшой тропический архипелаг, который тот вполне заслуженно нарек райским. Название это было впоследствии изъято Святой Церковью, тамошние девушки являли собою просто-таки живое воплощение гураний, каковыми же выписует он их богомерзкая хакимианская ересь. Однако два главных острова архипелага, удивительно напоминающие своей конфигурацией символ инь-янь, все же сохранили за собою имена, данные им первооткрывателям – Элвис и Тангорн. На мой вкус, знаменитый мореплаватель увековечил память своих родителей так, что ничего лучшего и не придумаешь. Однако история любви умбарской куртизанки и гондорского аристократа вот уже который век не дает покоя литераторам, которые по неведомой причине либо обращают ее героев в какие-то бестелесные романтические тени, либо, напротив, сводят все к довольно примитивной эротике. Не стало, увы, исключением и последняя киноверсия «Шпион и блудница». В гондорском прокате ей вполне справедливо влепили категорию «Три креста», а в пуританском Ангмаре вовсе запретили к показу. Художественные достоинства фильма довольно скромны, но зато он предельно политкорректен. Элвис чернокожая. Фу, виноват. Харада Амингианка. Отношения Тангорна с Грагером окрашены отчетливой голубизной. Критики в один голос предрекали, что жюри кинофестиваля в Серебряных гаванях, страхуясь от обвинений в расизме и сексизме и прочих кошмарных измах, увенчает ленту всеми мыслимыми призами. Так оно и вышло. Впрочем, неподражаемая Гунун Туа получила свой золотой Эланор за лучшую женскую роль вполне по делу. Альмандина и Джакузи повесили во внутреннем дворе тюрьмы Архаран в одну из изнуряюще душных августовских ночей 2019 года. Вместе с ними были казнены флаг капитан Макариони и еще семеро морских офицеров, возглавивших мятеж адмирала Корнера. Именно так была названа постфактум операция «Сирокко», в ходе которой адмирал упреждающим ударом уничтожил прямо у причалов весь гондорский флот вторжения, а затем высадил десант и сжег дотла пеларгирские верфи. Попавший в безвыходное положение Арагорн принужден был, спасая лицо, подписать Дуламотский трактат. В соответствии с тем договором Умбар таки да, признал себя неотъемлемой частью Воссоединенного Королевства, но взамен выговорил для себя на вечные времена статус вольного города, просто сенат его отныне официально именовался магистратом, а армия – гарнизоном. Посол по особым поручениям Аль-Кабир, который вел эти переговоры от имени республики, добился даже особого пункта, запрещающего на его территории деятельность тайной стражи его величества. Рейд же адмирала Корнера был к обоюдному удовольствию гондорского короля и умбарских сенаторов признан обыкновенным пиратским набегом, а его участники – дезертирами и изменниками, забывшими о воинской присяге и офицерской чести. Разумеется, в глазах народа сподвижники Корнера, сам адмирал суда избежал, погиб в пеларгирском сражении, выглядели героями, спасшими родину от иноземного порабощения. Однако, как ни крути, факт нарушения ими приказа был налицо. Генеральный прокурор республики Альмаран решил эту морально-этическую дилемму просто. Говорите, победителей не судят? Черта с два. Закон либо есть, и тогда он един для всех, либо его нет вовсе. А пафос его блестящей обвинительной речи, она приведена хотя бы выдержками в любом современном учебнике юриспруденции, исчерпывающе выражен ее заключительной поистине исторической фразой «Пусть рухнет мир, но свершится правосудие». Впрочем, уж кто-кто, а казненные руководители умбарской секретной службы должны были знать, что в такого рода делах благодарность Родины почти всегда имеет довольно специфический привкус. Соня так ничего и не узнала о миссии Халадина, что, как мы уже поняли, стало для того предметом особой заботы. И до конца жизни пребывала в уверенности, что и он, и Кумай просто не вернулись с Пеленорских полей. Однако время милосердно, и когда эти раны зарубцевались, она выполнила свое жизненное предназначение, стала любящей женой и замечательной матерью, составив счастье чрезвычайно достойного человека, имя которого в рамках нашего повествования абсолютно несущественно. Венценосные особы, с моей точки зрения, представляют куда меньший интерес, ибо их судьба и без того известна всем и каждому. Для тех же, кто ленится протянуть руку к книжной полке или хотя бы освежить в памяти учебник по истории для 6 класса, напомним, что царствование Арагорна было одним из самых блистательных в истории Средиземья и служит одним из тех опорных событий, по которым проводят границу между Средневековьем, Третьей эпохой, и Новым временем. Не пытаясь снискать любовь гондорской аристократии, что было делом заведомо дохлым, этот узурпатор сделал абсолютно верную ставку на третье сословие, которое интересовалось не всякого рода фантомами вроде династических прав, а процентом налоговых отчислений и безопасностью торговых путей. Поскольку с благородным дворянством у его величества и так все горшки оказались побиты вдребезги, это парадоксальным образом развязало ему руки в проведении аграрной реформы, радикально урезавшей права лендлордов в пользу свободных землепашцев. Все это и послужило основой для знаменитого гондорского экономического чуда и для последовавшей чуть погодя колониальной экспансии. Созданные же Арагорном, в противовес дворянской оппозиции, представительные органы власти в практически неизменном виде дожили до наших дней, доставив Воссоединенному Королевству вполне заслуженный титул старейшей демократии Средиземья. Общеизвестно, что король всемерно поощрял науки, ремесла и мореплавание, продвигал на высшие государственные должности талантливых людей, не особо приглядываясь к их родословной, и пользовался среди народа вполне искренней любовью. Темным пятном на репутации Элисара Эльфинита смотрится самое начало его царствования, когда тайная стража, организация, что и говорить жуткая, вынуждена была железной рукой ограждать престол от посягательств феодальной вольницы. Впрочем, ныне большинство специалистов сходится на том, что масштабы тогдашнего террора безмерно преувеличены дворянскими историографами. Жена Арагорна, красавица Арвен, которой легенда приписывает эльфийское происхождение, никакой роли в делах государственного управления не играла и лишь сообщала его двору некий загадочный блеск. Детей у них не было, так что династия эльфинитов оборвалась на ее основателе, и престол воссоединенного королевства унаследовали князья Итиленские. Иными словами, все вернулось на круги своя. Дать политэкономический анализ правления первых князей Итиленских, Фарамира и Йовен, весьма затруднительно, ибо ни политики, ни экономики у них там, похоже, не было вовсе, а была одна сплошная романтическая баллада. К созданию пленительного образа феи Итиленских лесов, не правда ли странно, когда-то в Итилене, этом индустриальном сердце Средиземья, росли леса. Приложили руку, наверное, все поэты и художники того времени. Благо, скромный двор Фарамира стал для них чем-то вроде святилища веры, и не совершить туда паломничество считалось просто неприличным. Но даже вводя поправку на неизбежную идеализацию прототипа, приходится признать, Йовен, судя по всему, и вправду была удивительно светлым человеком. Благодаря этой братии мы располагаем ныне и несколькими портретами принца Фарамира. Лучший из известных мне приведен в опубликованной недавно аннуминнасским издательством «Башня Амансул» монографии «Философский агностицизм и его ранние представители». Однако в любом случае ни одно из этих изображений не имеет ничего общего с тем латунным профилем, что украшает в качестве кокарды горчичные береты командос из лейб-гвардии Итиленского парашютно-десантного полка. Кстати, именно к этому полку приписаны знаменитые мангусты, специальное антитеррористическое подразделение, бойцов которого могла днями лицезреть на экранах телевизоров вся Арда, когда те блестяще освободили в Манас-Тиритском аэропорту пассажиров вендотинийского лайнера, захваченного фанатиками-ханнанитами из фронта освобождения Северного Мингада. За все время своего итиленского княжения Фарамир осуществил одну единственную внешнеполитическую акцию, а именно наложил разрешительную резолюцию на рапорт барона Грагера, в коем тот просил откомандировать его на юг, за реку Харнен, для осуществления разработанного им комплекса разведывательных и подрывных операций. По всем признакам, именно там, в ближнем Хараде, будет в ближайшие годы решаться судьба Средиземья. Как ни странно, дальнейшая судьба Грагера Аранийского, которого иногда не без оснований величают спасителем западной цивилизации, по сию пору остается собранием малодостоверных преданий и анекдотов. Известен лишь конечный результат его трудов – грандиозное восстание кочевников-аранийцев против харадского владычества, которое в итоге привело к обрушению по принципу домино всей зловещей империи харадриимов, благополучно распавшейся на кучку враждующих между собою племен. Никому не ведомо, каким образом этот авантюрист-интеллектуал завоевал свой непререкаемый авторитет среди свирепых дикарей харненских саван. Святочная история о выкупленном им по случаю на кханском невольничьем рынке сына арнийского вождя смотрится абсолютно недостоверной. Версия о том, что его путь к вершинам власти пролегал через ложе верховной жрицы Сван-Тантры, остроумна и романтична, однако у людей, маломальски разбирающихся в реалиях юга, может вызвать лишь улыбку. Даже о смерти барона ничего толком не известно. То ли погиб во время львиной охоты, то ли был по нелепой случайности убит, улаживая конфликт за летние водопои между двумя мелкими аранийскими кланами. А вот судьба Йомера была настолько удивительна, что некоторые авторы по сию пору тщатся доказать, будто он личность не историческая, а легендарная. Вступив после мордорского похода на престол Раханской Марки, он с удивлением и глубочайшим неудовольствием открыл для себя, что сражаться, по крайней мере, в обозримой части Средиземья больше не с кем. Некоторое время прославленный воитель пытался развеяться турнирами, охотой и любовными похождениями. Однако успеха не достиг и впал в полнейшую меланхолию. Вот тут-то в его томящейся от вынужденного безделия душе и ожили вдруг воспоминания о некой замечательной восточной вере, которая, если вдуматься, и привела его к победе на Пеленорских полях. Йомер в горячах решил было сделать хакимианство государственной религией Рохана, но затем ему в голову пришел еще более занимательный план. В Кханском халифате шла об ту пору вялая религиозная война между хакимианами двух разных толков. Каким именно способом Йомер выбрал одну из этих вер в качестве истины, по сию пору неясно. Я лично полагаю, подкинул монетку, ибо в реальных догматических расхождениях там не могли разобраться и целые синклиты докторов богословия. Как бы то ни было, он обратил в эту самую истинную веру всю свою лейб-гвардию, тоже застоявшуюся без дела и готовую воевать с кем угодно и за что угодно. Предание гласит, будто один из йомеровых витязей, будучи спрошен, как он себя чувствует, вступивший на путь истинной веры, простодушно ответствовал: «Хвала Тулкусу, нормально, сапоги вроде не текут». После чего отбыл на юг. На хозяйстве в Эдорасе король оставил своего троюродного брата. Это, естественно, ввергло страну в пучину династических расприй, длившихся потом без малого век и плавно завершившихся войной девяти замков, той самой, в которой безвозвратно полегло все роханское рыцарство. В Кханде Йомер, к полнейшему изумлению спутников, и вправду отрекся от своей предшествующей жизни, как от греховной, раздал нищим все имущество, кроме меча, и вступил в орден ханнанитов, дервишей воинов. Поставив свой полководческий талант на службу приглянувшейся ему религиозной партии, он в трех сражениях сокрушил все военные силы противника и за какие-то полгода победоносно завершил 26-летнюю священную войну. Правоверные вполне заслуженно нарекли его мечом пророка, а схизматики – гневом Господним. В конце последней из этих трех битв, когда полный разгром еретиков уже не вызывал сомнения, его сразил камень из вражеской катапульты. Смерть поистине наилучшая, какую только может пожелать себе истинный полководец. Хакимиане незамедлительно причислили Йомера к лику мучеников за веру, так что теперь он, надо полагать, не испытывает никаких проблем по части общения с гураниями. На этом, собственно, вполне можно ставить точку. Но в заключение мне все же хотелось бы подчеркнуть. Лакуны, имеющиеся в подлинном рассказе Церлега, я заполнял по собственному разумению. И старый солдат не несет никакой ответственности за эти измышления. Тем более, что многие лица, конечно же, с азартом примутся уличать рассказчика, а кого же еще, в расхождениях с общепринятой версией событий конца Третьей Эпохи. Каковые события, надо заметить, широкой публике Орды известны в лучшем случае по литературно обработанному эпосу западных стран «Властелину колец», а то и вообще по историческому телесериалу «Меч Алсидура», да по компьютерной игре «Стрелялки галереи Мории». Критикам этим можно было бы скучным голосом напомнить, что «Властелин колец» есть историография победителей, которые понятно в каком виде выставляют побежденных. Ведь если там имел место быть геноцид, а иначе куда, извините, подевались после победы Запада все тамошние народы, то тут уж втройне важно убедить всех и прежде всего самого себя, что это и не люди были вовсе, а так, орки с троллями. Или предложить им задуматься, часто ли попадались в человеческой истории властители, которые вот так, за здорово живешь, отдавали свой престол какому-то хрену с бугра. Виноват, Дунадану с севера. Опять-таки подмывает нескромно полюбопытствовать, чем на самом деле пришлось расплатиться Эллисару Эльфиниту с замечательными сподвижниками, обретенными им на тропах мертвых. То есть призвать на службу, разумеется, ради благородной цели. Силы абсолютного зла – дело обыкновеннейшее, не он первый, не он последний. Но вот чтобы означенные силы, сделавши свое дело, послушно вернулись затем обратно в небытие, ничего не истребовав взамен, ой, не знаю. Про такое мне, признаться, слыхать не доводилось. Или вот еще можно… Да, можно. Но вот только зачем? Я во всяком случае вступать в подобного рода полемику не имею ни малейшего желания. Одним словом, ребята, давайте жить дружно, что в данном конкретном случае означает «не любо не слушай, а врать не мешай».